лжешь. Лжешь, собака. Его охватила ненависть к этому паршивому интеллигенту, который таким бессовестным образом пытается втянуть в это дело его жену и, наверное, таким путем пытается выкарабкаться. «Ах ты, изменник, не выйдет!» — зловеще прошипел он. «Ты мне ответишь за это!» Марк Гаврилович никогда до сих пор не видел на человеческом лице такой ненависти и лишь теперь на самом деле испугался. Макаров прервал допрос. Вызвал охранника, приказал увести заключенного. Когда тот вернулся, с радостью узнал в нем того подчиненного, которому недавно давал нагоняй за натравливание крыс на американцев. Глядя на него из-под лобья, сказал: «Кажется, это вас заключенные называют Иваном Грозным. Почетное прозвище для чекиста. Вы помните наш последний разговор, Власенко?» «Так точно», — покорно отрапортовал Иван, а на его зверином лице появилось выражение величайшего служебного рвения. Макаров встал и выпил стакан воды. Немного успокоился, неотвязная мысль сформировалась в окончательное решение. Он должен умереть, иначе потянет за собой Веру. Погубит ее и меня. Ему все равно конец, раз попал сюда. К тому же возраст. Сам удивился тому, что так легко вынес приговор этому человеку. Повернулся, внимательно пригляделся к охраннику и решил, что для такой роли это тупое создание вполне годится. Он настолько туп, чтобы ни о чем не догадаться, и достаточно жесток, чтобы это совершить. Надо только умно его проинструктировать, решил он. Иван Грозный стоял на вытяжку, демонстрируя готовность выполнить приказ. Макаров напустил на себя суровый вид. «Тип, которого вы только что увели, наш лютый враг, а нас считает за дураков, и если с ним что-нибудь случится, ну, скажем, сердечный приступ или удушье, возраст все же, короче, никаких претензий к вам никто не предъявит, наоборот, получите награду и повышение за непримиримость к врагу. Это в интересах Родины». Иван радостно осклабил железные зубы и охотно заверил: «Можете на меня рассчитывать, товарищ капитан. Уж я-то с ним побеседую, живым сволочь не уйдет». Убедившись, что задание понято правильно, Макаров дружески хлопнул надзирателя по плечу и закончил вполне приятельским тоном: «Прекрасно. Есть у нас надежные чекисты. Завтра хотел бы получить рапорт. Я буду составлять список на премирование. Подумаем и о вас». Макаров поспешно собрал в папку бумаги Гармонтова. Сейчас нужно было из всего этого построить стройную версию. Марк Гаврилович снова оказался с Кузьмичом, который тут же принялся допытываться, кто его допрашивал и о чем, когда услышал, что сам Макаров, присвистнул беззубым ртом. «Большое начальство, большой срок. Примите мои соболезнования, доктор». Вскоре в камеру вошел Иван Грозный. И Кузьмич сразу же замолк. Охранник был в страшном возбуждении. Радостно позванивая ключами, посмотрел на Марка Гавриловича и сказал с преувеличенной вежливостью: «Ну, доктор, ты уже в жизни наоперировался. Разреши теперь другим в костях покопаться». Дал знак собираться.